Пушистый палас, шерстяной ковер, стулья и кресла в стиле Людовика XV, обтянутые светло-зеленым бархатом, глубокие канапе, огромные зеркала в позолоченных рамах. Под двумя массивными люстрами стоят Пьер Сейрак и Анри Бланшар. Первый под гром аплодисментов объявляет, что полковник Пак только что передал 100 тысяч долларов в Nicaraguan Freedom Fund и добавляет, что вскоре в Париже состоится Всемирная конференция средств массовой информации. Образуются небольшие кружки, обсуждающие планы организации. Привлекают внимание лица, еще неизвестные читателю. Среди гостей Пьер де Вильмарест, 60-летний лысый человек спортивного вида, как Николя Тандлер и как Жан-Пьер Габриэль. Наверное, пора об этом напомнить, он сотрудничает в «Ви Франсез». Вот уже несколько лет, будучи главным действующим лицом в журнале «Вест-Вест» покойного Жоржа Альбертини, он больше известен своей политической деятельностью. Он председательствует на Международной конференции сопротивления в оккупированных странах МКСОС, цель которой – полное освобождение стран, находящихся под советским господством. КАУЗа и МКСОС находятся в теснейшей связи. И та, и другая черпают в садке эмигрантов из стран Востока и социалистических или антиамериканских стран Третьего мира. Однако на празднике нет одного человека. Человека, который снял огромную восьмикомнатную квартиру на площади Андре Малеро для КАУЗа. Речь идет о его превосходительстве после Хосе Мария Чавесе. Он в Нью-Йорке по делам. И действительно, колумбиец стал очень занятым человеком с тех пор, как его пути скрестились с путями Пак-Бохи. В час, когда французские мунисты и их друзья совершают обряд освящения, печенье и обязательный лимонад, поскольку на внутренних собраниях КАУЗа никогда не подают спиртных напитков, Хосе Мария Чавес гордится тем, что стал одним из основных сотрудников корейского полковника. Семья систематически использует его на всех фронтах, там, где не может действовать от собственного имени. Когда, например, перед освобождением Мун Сан Мэна в августе 1985 года американские мунисты решили начать мощную рекламную кампанию, представляя отца жертвой злоупотреблений судебных властей, они обратились к Чавесу для наблюдения за созданной по этому случаю организацией, названной «Комитет в защиту американской конституции». Координируя свои усилия с членами коалиции за религиозную свободу, этот последний отпрыск пропаганды движения «Единения» заплатил огромные суммы за публикацию на первых полосах всех крупных ежедневных газет торжественных предостережений. Конституция не служит ничему, если она не применяется ко всем. Кто будет следующим? Естественно, после Мун Сан Мэна. Первая поправка защищает каждого, намек. Посадив Мун Сан Мэна в тюрьму, Америка бросила за решетку свою собственную свободу. Хосе Мария Чавес – главный администратор комитета. Вместе с двумя ультраконсервативными активистами – Вороном Ричардсоном, одним из лидеров новых правых, выступающим за открытое сотрудничество с Церковью Единения, и Дэвидом Финзером, ветераном Всемирной антикоммунистической лиги, связанным с южноафриканским лобби –